Житие преподобного отца нашего Никона Сухого. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. Заповедал узник за Господа святой апостол Павел. Повинуясь ему, вспоминаем здесь чудеса блаженного узника Никона, на котором Господь явно явил себя освободителем узников и оков. Этот блаженный узник Никон происходил из знатного рода из города Киева. Пришедший в Печерский монастырь, он сперва покорил свой ум и всего себя в послушании Христу и был искусным иноком. Потом же, когда пришли злочестивые половцы, они взяли его в плен одновременно со святым Евстратием Печерским и вывели из монастыря в свою страну, и здесь его держали в оковах. Один христолюбивый киевлянин пришел туда выкупить пленников. Блаженный же Никон не желал того, как думал христолюбец, по той причине, что у него в Киеве богатые родственники, и он хочет быть выкуплен ими. Христолюбец, выкупив многих, возвратился домой и рассказал о блаженном. Услышав об этом, его родные с большими деньгами пришли выкупить его, но блаженный Никон сказал им: «Не тратьте напрасно вашего имущества. Если бы Господь хотел, чтобы я был свободен, Он не предал бы меня в руки этих нечестивых, Он сам предает в плен тех, кого хочет. Но мы, если принимаем доброе из рук Господних, не примем ли злое?» Родные укорили его и вернули со всем богатым выкупом своим назад. Тогда тот, кто взял блаженного в плен, и прочие половцы, увидав, что не сбываются их желания, начали жестоко мучить раба Божия. И 3 года ежедневно истязали они блаженного, связав его с окованными руками и ногами, клали на огонь, разрезали ноги, морили голодом и жаждой по дню, по 2 и по 3. Летом выставляли его на припек солнца, зимой бросали его в мороз на снег. Так поступали с ним безбожные половцы, чтобы он выкупил себя. Но блаженный Никон благодарил Бога за все и молился ему беспрестанно и говорил мучителям своим: «Христос без мзды избавит меня от рук ваших, и я уже извещен об этом. Мне явился брат мой Евстратий, которого вы продали жидам на распятие. Они будут осуждены за него с отцами своими, сказавшими: кровь его на нас и на детях наших. Вы же, окаянные, будете мучимы с Иудой, продавшим Господа на крест. Явившийся мне сказал так: через 3 дня будешь ты в монастыре ради святых Антония и Феодосия и прочих с ними преподобных печерских». Слыша это, половчанин, взявший его в плен, думал, что он хочет бежать, и подрезал ему колени, чтобы он не мог бежать. И крепко его сторожили. И вот в 3-й день, в 6-й час, когда все сидели с оружием вокруг него, блаженный узник внезапно стал невидим, только сторожившие его слышали голос: «Хвалите Господа с небес!» И так невидимо принесен был святой в Печерскую церковь Пресвятой Богородицы, в то время как начали на святой литургии петь киноник, причастный стих. И все братья, собравшись, спрашивали его: «Как пришел ты сюда?» Он же сперва хотел утаить то великое чудо, но все, видя его связанным и скованным тяжелыми цепями, израненным и окровавленным, принуждали его сказать истину. И потому, наконец, он против воли открыл им, что случилось. И не хотел он снять железо с рук и ног своих. Игумен же сказал ему: «Брат, если б Господь захотел, чтоб ты терпел еще, Он бы не вывел тебя из плена. Теперь покорись воле нашей». И так, сняв с него железо, перековали его на нужды алтаря. Через много дней, когда заключили мир с половцами, пришел в Киев половчанин, державший в плену блаженного Никона, и вошел в Печерский монастырь. Увидев своего пленника, блаженного Никона, он узнал его и рассказал о нем все подробно игумену и братьям. И не вернулся больше домой, но, потрясенный этим, крестился и стал чернорисцем с прочими половцами своего рода, пришедшими в Киев, и с ними окончил в покаянии свою жизнь в Печерском монастыре, служа пленнику своему блаженному Никону. Много было и других причудных чудес этого блаженного и святого мужа Никона, из которых вспомним следующее. Когда еще блаженный был в плену, случилось однажды пленникам разболеться от голода и нужды, и были они при смерти. Тогда блаженный, разделявший с ними узы, заповедав им не брать ничего из кушаний поганых, своей молитвой всех исцелил и помог невидимо избавиться от уз. Когда святой находился в том же плену, однажды разболелся сам взявший его в плен половчанин, и уже близкий к смерти заповедал женам своим и детям распять над гробом его пленного чернорисца Никона. Блаженный же пленник, прозирая духом, что впоследствии половчанин покается, помолился о нем и исцелил его. Так и себя избавил от горькой смерти телесной, и его не только от телесной, но и от душевной. Этот блаженный Никон называется сухим, ибо он, истекший кровью, сгнил от ран и иссох, так что он вместе с Давидом мог сказать о крепости своей, преданной в плен: «Сила моя иссохла, как черепок, и еще кости мои обожжены, как головня». А мы, дивясь причудной силе его, уже не плотской, но свойственной бесплотным небесным силам, что скажем? Скажем с апостолом: «Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». И в сухости своей этот узник горел огнем любви Божией, светясь богоугодно добрыми делами. Наконец освобожден он был и от уз телесных, и за принятое им увядание в жизни этой по смерти принял неувядающее нетление своего тела, в котором поныне почивает в пещере. Духом же вошел в наследие нетленное, нескверное и неувядаемое, приготовленное ему на небесах при источнике жизни вечной, и принял неувядаемый венец славы. Тем венцом, молитвами этого преподобного угодника Божия, да сподобимся и мы быть увенчанными Царем славы Христом Богом, которому слава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память преподобного отца нашего Никона Сухого Церковь совершает 11 декабря.